Глава восьмая. Я никогда не говорил ей о любви. Не мог, не хотел. Обожал слушать, как она мне о ней говорит. Обожал целовать ее в этот момент и сжирать каждый слог вместе с ее вздохами или стонами или криками. А сам не мог. И не потому, что не был уверен в своих чувствах. Нет. Я просто чувствовал что-то другое. И оно имело много общего с любовью, но мне казалось кощунством называть эти невыносимо острые эмоции просто любовью. Я ею жил. Я ею воскрес. Я произносил ее имя как молитву. Я благодарил ее за каждую секунду подаренного мне счастья. И я с нею летал. Возможно, это и есть любовь. А может, это нечто только наше. Бумажные крылья. Ульяна Соболева. Мне нужен ее рот. Мне нужно глубоко в него занырнуть. Сука, какой же он горячий, сладкий, невыносимо вкусный. Я обещал, и хрен с ним. Плевать, я обещал, и я же забираю свои обещания обратно. Целую долго, адски долго, бешено, жираю, давлю, кусаю. Мне хочется ее выпить, искусать, мне хочется проглотить ее воздух, и чтобы она дышала только мной. Никогда раньше и ни с кем такого не было. Баб сотни, если не тысячи, разномастные, разнокалиберные. А целовал единицы. Но ни с одной вот так, ни с одной лезвием по венам не было, ни с одной не хотелось дышать ее дыханием. «Хочу тебя». Выдыхаю ей в рот и чувствую, как замирает ее тело, как оно дергается и застывает в моих руках. «Молчи». Шепчет и отрывает губы от моих, но я снова жмусь ртом к ее рту. Молчу, рычу ей в губы и ласкаю их языком. Я беру то, что она дает, хотя бы пока это, хотя бы поцелуй, но меня от него ведет так, словно я только что оголил член и провел по нему электрическими проводами. Я ее целую. А у меня яйца сводят. Мне, сука, физически больно. Обещал. Обещал не трогать. Обещал. Вторю ей и бьюсь языком о ее язык, упираясь обеими руками в ствол дерева. Я ее не трогаю. А она меня, да. Она впилась в мой затылок, в мои волосы. То ли отталкивает, то ли притягивает. И не трогаю. Ты сама меня целуешь. Нет. Да, твой язык был у меня во рту, и я это не придумал. Меня распирает. Я, сука, горд тем, что она меня целовала. Я так не радовался, когда мне впервые отсосали, как этому поцелую, щенячьим восторгом. Димон, сука, тормози, ты чего? Объект, клиентка, тебя куда несет? Слышу собственный голос в голове и болезненно морщусь, потому что хочу, чтобы он заткнулся. Так что ты сама отменила мои обещания, осень. Понравилось меня целовать? Она очаровательно краснеет. И прикрывает глаза тоненькими веками с длинными, ненакрашенными светлыми ресницами. У меня внутри что-то разливается, что-то тягучее, похожее на патоку. Не выдерживаю и касаюсь губами ее ресниц. От удивления глаза распахиваются. «Почему не красишься?» «Папа не разрешает». Отвечает вполне серьезно и смотрит мне в глаза. «Немного не понимаю, что значит «не разрешает». Что за херня? Разве не ее родители меня наняли? Мы живем в 21 веке. Папа живет в своем веке. И то, что мы здесь стоим, ему бы это не понравилось. У тебя могут быть проблемы. Думаешь, меня остановит чей-то грозный папа? От таких, как ты, надо держаться подальше. От каких таких? От таких опасных. У тебя куча девчонок, и каждая была бы рада твоему вниманию. Почему я? Зачем? Самоутвердиться? Так я плохой кандидат и... Я не хочу слушать весь этот бред. Прикладываю палец к ее губам. Ответь, говорит мне в палец, и его обжигает ее дыханием. Ты, потому что понравилось. Увидел тебя, и меня просто накрыло. Это ведь ложь. Почему ложь? Не верит. Смотрит на меня своими широко распахнутыми глазами, и я в них не просто тону. Меня утягивает на самое дно. Я просто уже пришпилен ржавыми гвоздями на дне неба. Я не такая, как все. И я не такой, как все. Парирую и обвожу пальцем ее рот. Рисую его. Он очень красивый и мягкий, и мне снова хочется ее целовать. Не отказываю себе. Целую. Быстро. Коротко. Прерываясь и снова впиваясь в ее губы. Я физически не такая. И что? Снова приникая к губам и отрываясь, чтобы ответить. Разве не видно, что мне насрать? Видно. Покорно отвечает и подставляет губы. А я беру. Жадно, ненасытно, убийственно, дико. Мне надо домой, пока мама не заметила. Тебе разве не 19? 19, но у меня все по-другому дома. Как по-другому? Тебе не понять. А ты расскажи. Убираю волосы с ее лица. Мне нравится их касаться. Они очень нежные, мягкие, шелковистые. Они стали моим фетишем. Мой дед был старовером. Отец не так глубоко, но моя семья верующая. У нас все сложно. Церковь по воскресеньям? И не только. Серьезно? Спрашиваю, чувствую, как где-то начинает ковырять червячок, потому что понять не могу. Если все так, как она говорит, то кто сделал заказ? Димон, тебе не похер. Кто сделал, тот и заказывает музыку. Пытаюсь гнать мысли прочь. Мне реально насрать. Должно быть насрать. То, что меня вставило от девчонки, это лишь приятный бонус к заказу. И ничего более. Серьезно, у нас строгие правила дома. И вот так быть не должно. Я с тобой. Это неправильно. У нас могут быть проблемы. И я всего лишь целовал тебя. Какие нахер проблемы? И меня пробивает током по всему телу. Осень ни с кем до этого не целовалась. От осознания ведет. Сладко сжимается сердце. Фак. В наше время такое возможно? Ты раньше не целовалась? Хочу подтверждение. Хочу точно знать. И охренеть окончательно. Нет. Это мой первый поцелуй. Ты с тобой. Стесняется. Снова опускает ресницы. А меня прет, как придурочного. Буквально шатает от радости. Если не целовал никто, значит, и не трогал. И не раздевал. И пальцы в нее не совал. И соски ее не лизал. Сука. Меня сотрясает. Я, кажется, сейчас кончу только от одной мысли, что везде буду первым. И как? «Тебе понравилось?» Кивает и все же выскальзывает из-под моих рук. «Домой надо. Отвези меня, пожалуйста». «Да, на сегодня, наверное, достаточно». «Завтра?» «Нет, не надо». «Не хочешь меня видеть?» «Хочу», — отвечает честно, и от грусти в ее голосе у меня сковыривает сердце, как подсохшую рану. Тогда кто ты такая, чтобы себе запрещать? Если мама и папа узнают, а если не узнают, я заберу тебя, как и сегодня. Нет, пожалуйста, не проси меня. Все может очень плохо закончиться. Ты многого не знаешь. Так расскажи мне. Я хочу домой. Пожалуйста, уже поздно, темно. Черт, и правда стемнело. Я и не заметил. Все, момент утерян. Она слишком паникует, и надо отвезти обратно. Пока что нельзя перегибать, и у меня есть целая неделя. Прорвемся. Когда слезает с мота, я все равно целую ее еще раз. Но она вырывается и испуганно озирается по сторонам. В следующий раз приеду на машине, чтобы окна были затонированы, и она не дергалась. Ляжешь в кровать? Подумай обо мне перед сном. Обещай, что подумаешь. Отпусти. Обещай, и я отпущу. Обещаю. Улыбнулась, и у меня дух захватило. Какая же охрененная у нее улыбка. Я напишу тебе. Ответишь? Не вопрос. Утверждение. Кивает, и я целую снова. Быстро, кусая за нижнюю губу. Смотрю, как уходит, хромает. А мне нравится. Черт, мне реально нравится, как она хромает. Ты ее трахнешь и исчезнешь из ее жизни. Так что думай только об этом, Иуда, и об облишке, которая получишь, когда порвешь ее целку. Голос маман обжигает нервы, и я сажусь на мот, ревет мотор, прежде чем я срываюсь с места. Где ты была? Мы с отцом искали тебя. Я с Настей гуляла и... Давай, проходи, у нас гости. Папа приехал не один. С ним Николай Евгеньевич и его сын Назар. По телу пробежала неприятная дрожь. Я не была готова, что это произойдет так быстро. Но отец принимал решение мгновенно. Он не любил долго ждать. Если что-то задумал, то это случается в ближайшее время. Выдохнула и отдернула платье. «Что с твоими губами?» Мама дернула меня за рукав. «Обветрились, наверное. На улице очень холодно сегодня». Не заметила ветра. «Ты их облизывала, что ли?» Снова неприятный холодок и ощущение, что меня вот-вот разоблачат. «Мама, что за Назар?» Я не могу вот так, слышишь? Прошу тебя. Отец уже решил. Давай сейчас не выяснять отношения. Это хорошие люди, Шороховы, известные, богатые. Папа ведь предупреждал тебя. Я не пойду замуж и... Что у нас тут? Где была? Голос отца заставил нас обеих вздрогнуть, и я выпрямилась, как струна, а мама слегка побледнела. Для меня не секрет, что она его смертельно боится. Ни для кого не секрет. Отца боится каждый, кто с ним общается. И я боюсь, очень боюсь, но не за себя. Я просто знаю, что если отец пробедает про Диму, он может сделать с ним все, что угодно. С Настей. Она уже идет к себе и переоденется. Давай, побыстрее. Нина, пусть накрывают на стол. Бросил на меня недовольно изучающий взгляд и пошел вверх по лестнице. «Быстро к себе, и чтоб через 5 минут была в гостиной». «Хорошо, а я быстро, обещаю». «Не заставляй отца ждать, чтоб он не начал задавать вопросы. Поверь, они у меня есть, потому что твоя Настя искала тебя. Ты не отвечала на сотовый, так что потом...» Потом мы будем с тобой разговаривать, и очень серьезно. Сердце забилось еще тревожнее. Черт, надо было ее предупредить. Я хочу им не понравиться. Хочу выглядеть намного хуже. Прилизала волосы в низенький хвост, смыла всю косметику, надела самые закрытые свободные вещи. Можно сказать, бесформенные. Пусть увидят меня и ужаснется. И... Ужаснулась как раз-таки я. Назаром оказался полноватый мужчина, лет на 12 старше меня, в очках с залысинами и брюшком. Небольшие глазки, но с картошкой, на подбородке родинка. Его можно назвать приятным и даже симпатичным. А вот только в сравнении с моим Димоном он просто отстой. И меня тошнит от одной только мысли о том, что родители и правда думают меня сосватать за него. Одет в дорогие вещи, но совершенно безвкусно. Рядом с ним сидит его отец, чем-то похож на моего. И я вспомнила, что несколько раз его уже видела. Выдохнула и вошла в комнату. «Добрый вечер». «О, а вот и моя красавица, моя Дианочка. Проходи, милая, садись за стол. Позволь представить, это Николай Евгеньевич, а это Назар, его сын. Приехал из Англии несколько недель назад. Специалист в области права. Это моя дочь Диана. Учится на психолога на втором курсе. Отличница». «И красавица», — заключил Николай Евгеньевич, и я нарочно, сильно хромая, подошла к столу. Назар с интересом посмотрел на меня, а потом на отца. Кажется, моя хромота его совершенно не смутила. Он маслянисто улыбнулся и поправил очки. Я села напротив так называемого жениха. Засуетились слуги, наполняя наши тарелки. Весь вечер родители наперебой рассказывали о нас. Его отец о Назаре, а мой обо мне. Они как на рынке, нахваливали свой товар, а сам Назар улыбался мне и чокался со мной бокалом. В моем, конечно же, был компот. Пить мне нельзя. Родители против даже капли алкоголя, потому что женщина, которая выпила, не умеет себя контролировать. «Так, давайте обсудим дату помолвки», — спросила мама и приподняла свой бокал с напитком. «Ради этого мы все здесь собрались». «Да. Будь жива сейчас мать Назара, она бы поддержала этот прекрасный вопрос», — улыбаясь, сказал Николай Евгеньевич. «Мой сын обязательно сделает официальное предложение Дианочке. Насчет дат мы еще поговорим, но тянуть нет смысла». «Да-да, конечно, мы мечтаем о внуках. В этом доме давно не было детских голосов», — запричитала мама, и у меня ком подступил к горлу. Захотелось вырвать. Я выскочила из-за стола и побежала в ванную комнату, умылась холодной водой. «В чем дело? Ты бы хоть извинилась?» «Мама, какая свадьба? Вы меня спросили? Мы что, в каменном веке? Я не стану ни за кого выходить замуж!» «Молчи. Потом с отцом поговорим. Каменный век. Ишь, какая умная. Умойся и вернись к столу, иначе отец... Что? И забьет меня, как Лену?» «Замолчи. Слышать тебя не хочу». «Ее ты тоже не хотела слышать и не услышишь больше никогда». Звонкая пощечина заставила меня замолчать и прижать ладонь к щеке. «Еще раз вспомнишь об этой наркоманке, и я ударю тебя сама ремнем. Эта наркоманка была твоей дочерью». Лицо матери покрылось красными пятнами, и она поджала губы. «У нас запрещено о ней говорить. Все, больше слышать не хочу». «Она была твоей дочерью. Мама, как ты так можешь?» Но она уже меня не слышала и вышла из ванной, оставив там совершенно одну. Когда я вернулась к столу, все обернулись в мою сторону. Дианочка устала, и у нее закружилась голова. «Надеюсь, тебе уже лучше?» — участливо спросил Назар, впервые подав голос, чтобы заговорить со мной. Голос у него довольно приятный, и именно эта приятность вызывает тошноту. Весь он какой-то прилизанный, правильный, хороший, а меня выкручивает, меня тянет к плохому. Я думаю о нем, с ума схожу. У меня губы горят от его поцелуев. «Да, мне намного лучше, спасибо». Весь остаток вечера я словно находилась в аду. Маслянистые взгляды Назара, разговоры о помолвке и о свадьбе, обсуждение приданного и контракта. Наверное, я никогда еще столько раз не смотрела на часы. В кармане жужжит от вибрации сотовой, и я даже не представляю, сколько сообщений пришло от Димы. Как только гости ушли, Я бросилась к себе в комнату, но отец перекрыл мне дорогу. «Так где ты сегодня была, Диана?» — спросил он и навис надо мной, нахмурив густые брови. Гуляла с Настей и умоляюще посмотрела на мать. «Где вы гуляли?» «Мы ездили в парк у озера, кормили уточек». «Уточек, значит?» Внезапно схватил меня за волосы и дернул к себе. От боли я вскрикнула, а мама тут же схватила отца за руку, но он отшвырнул ее в сторону. «Настя приходила сюда и искала тебя. Где ты была?» «Гуляла. Боже, папа! Сука такая! С кем гуляла?» «С Аленой. Просто тебе она не нравится, вот я и...» «Соврала. В нашем доме запрещена ложь. Дай сюда свой телефон». И в этот момент мне показалось, что у меня отнимаются ноги. Мне по-настоящему стало плохо.